Глава 7. Почему он на ней женился? Лайл не хотела об этом спрашивать, но ведь именно об этом ей больше всего хотелось знать. В длинной галерее в самом ее конце висел портрет Лидии, самый маленький из всех, унылая бледная девушка в унылом бесцветном платье. Почему Дейл женился на ней? Лайл смотрела на Рейфа в нетерпеливом ожидании. Он ответил оживленным: «А ты не знала?» Ей повезло, он был в удрученном состоянии, когда Алисия бросила его и вышла за Роланда Стейна. Лайл вздрогнула. Она этого не знала. Она сидела очень прямо, пальцы, вцепившись в камень, закоченели, а Рейф рассмеялся. «Так ты не знала? Какой же Дейл болван? Если я женюсь, чего, надеюсь, Бог не допустит, я потрачу медовый месяц на то, чтобы изложить жене подробности всех моих прошлых романов. Ты понимаешь, в чем тут смысл? Мне будет приятно, потому что каждому нравится говорить о себе. А несчастной девушке, в конце концов, станет так скучно, что она больше никогда не захочет слышать об этом. Гениально, да? Конечно, список Дейла длиннее моего. Во-первых, потому что он 2 годами старше. А во-вторых, женщины всегда в него влюблялись. Странно, правда? А я ведь намного привлекательнее. А Дейл даже не всегда замечал этих несчастных влюбленных. Он когда-нибудь рассказывал тебе про австралийскую вдову, которая кинула в него кувшин, целясь в голову? Нет? Да, пожалуй, лучше и не надо. Это довольно грубая история. Лайл уже удалось снова взять себя в руки, и она сказала: «Прекрати валять дурака». «Прелесть моя, это ведь была не моя вдова. Да ладно, пусть все это будет вдали от меня». «Страшная женщина», — смешливо прорычал он. Лайл продолжала настаивать. «Рейф, расскажи мне о Лидии, о несчастном случае. Ты же понимаешь, я не могу спросить у Дейла, а люди ведь говорят всякие вещи, и так глупо, что я ничего не знаю». «Так люди говорят всякие вещи!» Он опять рассмеялся. «Да, говорят и будут говорить, и тебе не удастся заставить их замолчать. Я думаю, лучше всего изображать невинную, краснеющую, простодушную, новобрачную». «Ну, Рейв, серьезно!» «А что, это хорошая маска, и особого ума здесь не требуется. Ты знаешь, моя милая, тебе и правда есть какая-то прелестная невинность. Не обижайте меня, я всего лишь заблудший ангел. Только действительно можно немного укоротить острые язычки. Я всегда говорил, если ты нашел удачную линию поведения, держись ее». «Как же мне хочется, чтобы ты перестал болтать чепуху и рассказал то, что меня интересует». «А что тебя интересует?» Лайл в изнеможении сжала руки. «Несчастный случай с Лидией!» Голос его мгновенно изменился, даже стал серьезным. «Милая, почти здесь нечего рассказывать. Я хочу знать, как это произошло. Кто при этом присутствовал? Ты там был?» «Мы все там были, вся компания. А как это произошло?» Его плечо дернулось. «Да, вот это вопрос. Все об этом спрашивали, и никто не мог ответить. Мы были там с ней, а потом без нее. Я бы на твоем месте не стал расспрашивать Дейла». Она ответила возмущенно: «Я и не собиралась. Я спрашиваю тебя, а ты не рассказываешь, только пытаешься от меня отделаться. Но я не успокоюсь, пока ты не скажешь». «Хм, какое отчаянное упорство!» — проговорил Рейв сладчайшим голосом. «И что же за блудший ангел ты хочешь узнать? Кто при этом присутствовал? Ты сказал, мы все там были. Кто мы?» «Дейл, Лидия, Алисия, Роланд, Стейн, какие-то люди по фамилии Меллем и я. Лидия умерла, Роланд умер, и мистер Меллем тоже. Остаемся Дейл, Алисия, миссис Меллем и я. Почему бы тебе не пойти и не поговорить по душам с Алисией? Ей будет приятно. Я хочу знать, что произошло, Рейв, и расскажешь мне об этом ты». Он как-то чудно развел руками. «Но я же все рассказал. Больше не о чем говорить. Лидия упала с утеса и разбилась». Лайл с ужасом повторила его слова. «Она упала в пропасть? Это ты имеешь в виду? Она взбиралась на скалу?» «Взбиралась? Лидия? Вот это действительно было бы убийством. Любой суд приговорил бы к повешению того, кто потащил бы Лидию карабкаться по скалам. Мы смотрели, как она взбирается на пригорок величиной с муравейник, и поклялись, что не дадим ей сойти с протаренной тропы». «Так как же она разбилась?» «Уп, упала с протаренной тропы. Лайл прямо посмотрела на него. Слово, пришедшее ей на ум, она бы не смогла произнести вслух. «Как? Вот этого-то никто и не понимает. Мы, гуляя, разошлись в разные стороны, и никто ничего не видел. Там была очень широкая тропа. Сначала подъем, потом спуск, длинный спуск. Множество диких цветов, и между ними вьется дорожка. Девушки собирали цветы. Возможно, Лидия слишком сильно наклонилась. Может, у нее на краю закружилась голова, может, она поскользнулась. Все услышали ее крик, но никто не видел, как она упала. Когда я туда добрался, Дейл смотрел вниз, а Алисия билась в истерике довольно далеко от того места. Мэлли, мы бежали туда с другой стороны».